Однако мои глаза никогда не увидят подобную оргию, достойную богов. Конец озвученной книги. Киев, 1984 год. Читал Николай Козей, звукорежиссер Анатолий Качкин.